Разрешите вызвать вас на краткое собеседование? Полюбезьев, — узнал Алексей Алексеевич Чепурный, помнивший все конкретное. — Говори, пожалуйста, что тебе причитается. — Мне о кооперации хочется вкратце сказать. Читали, товарищ Чепурный, про нравственный путь к социализму в газете «Обездоленных» под тем же названием, а именно «Беднота»? Чепурный ничего не читал. Какая кооперация? Какой тебе путь? Когда мы дошли? Что ты, дорогой гражданин? Это вы тут жили ради Бога на рабочей дороге? Теперь, братец ты мой, путей нету, люди доехали. Куда? — покорно спросил Алексей Алексеевич, утрачивая кооперативную надежду в сердце. — Как куда? — В коммунизм жизни. — Читал Карла Маркса? — Нет, товарищ Чепурный. — А вот надо читать, дорогой товарищ. История уж кончилась, а ты и не заметил. Алексей Алексеевич смолк без вопроса и пошел вдаль, где росли старые травы, жили прежние люди, и ждала мужа жена-старушка. Там, может быть, грустно и трудно живется, но там Алексей Алексеевич родился, рос и плакал иногда в молодых летах. Он вспомнил свою домашнюю мебель, свой ветхий двор, супругу, и был рад, что они тоже не знали Карла Маркса и поэтому не расстанутся со своим мужем и хозяином. Копенкин не успел прочитать Карла Маркса и смутился перед образованностью Чепурного. — А что? — спросил Копенкин. — У вас здесь обязательно читают Карла Маркса? Чепурный прекратил беспокойство Копенкина. — Да это я человека попугал. Я и сам его сроду не читал. Так, слышал кое-что на митингах, вот и агитирую. Да и не нужно читать. Это, знаешь, раньше люди читали да писали, а жить ни черта не жили. Все для других людей путей искали. Почему это нынче в городе дома передвигают и сады на руках носят, разглядывал Копенкин. А сегодня субботник, объяснил Чепурный. Люди в Чевенгур прибыли пешим ходом и усердствуют, чтобы жить в товарищеской тесноте. У Чепурного не было определенного места жительства, как и у всех чевенгурцев. Благодаря таким условиям Чепурный и Копенкин остановились в одном кирпичном доме, который участники субботника не могли стронуть с места. В кухне спали на сумках два человека, похожие на странников, а третий искусственно жарил картошку, употребляя вместо постного масла воду из холодного чайника. — Товарищ Пиюся, — обратился к этому человеку Чепурный, — тебе чего? — Ты не знаешь, где теперь товарищ Прокофий находится? Пиюся не спешил отвечать на такой мелкий вопрос и боролся с горевшей картошкой. «С бабой твоей где-нибудь находится», — сказал он. «Ты оставайся здесь», — сказал Копенкину Чепурный, «а я пойду к Лобздюшу поищу. Дюжа женщина, милая». Копенкин разнуздался от одежды, постелил ее на пол и лег полуголым, а неотлучное оружие сложил горкой рядом с собой. Хотя в Чевенгуре было тепло и пахло товарищеским духом, Копенкин, быть может, от утомления чувствовал себя печальным, и сердце его тянуло ехать куда-то дальше. Пока что он не заметил в Чевенгуре явного и очевидного социализма, той трогательной, но твердой и нравоучительной красоты среди природы, где бы могла родиться вторая, маленькая Роза Люксембург, либо научно воскреснуть первая, погибшая в германской буржуазной земле. Копенкин уже спрашивал Чепурного, что же делать в Чевенгуре. И тот ответил, ничего, у нас нет нужды и занятий, будешь себе внутренне жить».